Глава 13. Четверо мужчин расположились отдохнуть на откосе, спускавшемся к фабрике по производству мороженого. Территория фабрики была огорожена высоким забором из проволочной сетки, а прямо за ним виднелось не менее 30 грузовичков, выстроенных ровными рядами. Две высокие фабричные трубы пускали дым в голубое апрельское небо, и на каждой из них огромными яркими буквами было намалевано «Мороженое Пик-Пак. Прохлада на палочке». Четверых мужчин можно было принять за компанию безобидных друзей, которые решили погожим деньком прогуляться по окрестностям. А сейчас им захотелось посидеть немного на свежей травке и дать отдохнуть нагруженным ногам. В их поведении не было ничего подозрительного. Если бы эта четверка появилась вдруг в какой-нибудь киностудии и предложила свои услуги для исполнения роли гангстеров в самом захудалом боевике, ей бы наверняка отказали. И тем не менее, трое из четырех имели за плечами различные сроки тюремного заключения, а двое были при револьверах. Несмотря на то, что беседу между собой они вели спокойно, а лица их не отражали никаких сильных эмоций, разговор шел о намечаемом преступлении. Глухой выделялся среди остальных и ростом, и приятной внешностью. Он сидел сейчас, покусывая травинку и разглядывая аккуратно построенные внизу ряды окрашенных в белую краску грузовичков. «Вот отсюда мы и добудем его», — сказал он. Чак, сидевший подле него, достал сигарету, не вынимая из кармана всей пачки, и прикурил ее, ловко заслонившись от ветерка. «Да, грузовичков здесь хватает», — сказал он, выпуская длинную струю дыма. «Нам ведь нужен всего один единственный, Чак», — сказал глухой. «Это точно. А когда мы его угоним?» «Завтра». «За день до дела?» «За ночь до дела», — поправил его глухой. «А в какое примерно время?» «Я прикинул, что лучше всего это сделать примерно в полночь. Рейф тут следит за этой базой уже целую неделю. Рейф, может, ты посвятишь нас в кое-какие детали?» Рейф поправил на носу очки в золотой оправе, вздохнул и провел рукой по своим желто-соломенным волосам. Он не очень-то любил трепать языком. Можно было подумать, что сам процесс разговора вызывает у него болезненные ощущения. «Ворота заперты здесь на висячий замок предельно простой конструкции», — сказал он очень тихим голосом. По-видимому, еще в юные годы он обнаружил, что к людям, которые говорят тихо, обычно прислушиваются более внимательно. «Я могу открыть его булавкой от галстука». «Это он фигурально выражается», — сказал глухой и улыбнулся. «Правильно я говорю, Рейф?» «Само собой, булавкой я действовать не стану, но открыть его проще простого, уж в этом вы можете на меня положиться. А кроме того, тут вообще нет наружного сторожа. Так что, как только ты проходишь ворота, путь открыт». «А может, они и ключи зажигания оставляют в машине?» — спросил Чак. «Нет, тут придется соединить провода». «А никак нельзя сделать заранее дубликаты ключей?» «Как можно сделать дубликаты, не имея образца?» «Об этом стоит хорошенько подумать», — сказал Чак, обращаясь к глухому. «Мы ведь не можем все время стоять тут с ревущим мотором, правда? А если окажется, что рядом будет торчать полицейский, то как тут лезть под капот и возиться с проводами?» «Как только мы угоним машину отсюда, я смогу установить выключатель, который будет работать без всякого ключа зажигания», — сказал Рейф. «Об этом ты можешь не беспокоиться». «А я и не беспокоюсь. Я только хочу обо всем позаботиться заранее. Разговор-то ведь у нас идет не о копеечном деле, Рейф». «И никто не говорит, что дело копеечное». «Ну ладно, а забор тут под напряжением?» «Нет. Ты уверен?» «Вполне. Да, они, видимо, не очень-то беспокоятся насчет своих машин. На фабрике есть сигнал тревоги, а кроме того, у них есть еще и сторож, который...» «Ого!» — сказал Чак. «Нет-нет, беспокоиться тут не о чем», — поспешил заверить его глухой. «Сторож этот никогда не выходит из помещения. Да и мы не приступим к делу, пока он не окажется на самом верхнем этаже здания». «А как мы будем знать, что он там оказался?» — спросил Чак. «Ровно в 11 вечера он приступает к обходу», — сказал Рейв. «На лифте он поднимается на 6-й этаж, а потом начинает спускаться вниз и по пути проверяет все двери. К ограде мы подойдем тоже ровно в 11. Грузовик мы успеем взять, когда он будет на 6-м этаже». «А почем мы все-таки будем знать, что он на 6-м?» «Он делает обход, подсвечивая себе электрическим фонариком. Фонарь у него такой, что сразу освещает весь этот черный этаж, понятно?» «Ну, пока все выглядит неплохо. Значит, мы угоняем грузовик и выбираемся за ограду до того, как он успевает спуститься вниз, так?» «Совершенно верно». «Ну а потом что?» — спросил Чак. «А потом мы просто на грузовике едем на наш склад». «И ты считаешь, что это разумно?» «А в чем дело? У нас же там на стекле вывеска «Мороженое с орехами Челси». «Правильно, но на грузовике-то написано «Мороженое Пик-Пак». «Так ведь он будет стоять у нас на заднем дворе. Туда никто не подумает заглянуть. А кроме того, папаша не допустит никого из любопытных, пока мы будем заниматься им». Папаша, который до этого момента не издал ни звука, решил вдруг внести свою лепту в разговор. «Конечно, я с этим справлюсь», — проговорил он, откашливаясь. «А машину, значит, будут брать Рейв с Чаком?» «Так, папаша, так». «А я буду одет в форму или как?» «Да, разумеется», — сказал глухой. «Вашей задачей будет не допускать к нам нежелательных визитеров». «Это заметано». Старик принялся вглядываться в ряды белых грузовиков, прикрываясь рукой от слепящего солнца. «А кузова у них из листового железа?» — спросил он. «Да, кузова металлические и покрыты сверху какой-то эмалью», — сказал Рейв. «А в чем дело?» «А не будет у нас мороки с установкой новых рекламных щитов?» «Нет, не думаю. У нас есть дрель с карборундовой насадкой. Ею можно сверлить самую твердую сталь». «Да, это очень хорошо», — сказал старик, одобрительно кивая. «А что мы будем делать с номерами?» — спросил Чак, делая очередную глубокую затяжку. «А что нужно делать с номерами?» — спросил глухой. «Мы угоняем грузовик за ночь до того, как приступаем к делу, правильно?» — проговорил он. Это был не слишком приятный человек с тяжеловесной фигурой гориллы, могучие плечи, длинные свисающие руки и массивная круглая голова. Однако голос у него был очень тихий и даже мягкий. «Совершенно верно. Мы добываем машину за ночь до предстоящей работы», — согласился глухой. «Значит, ее уже будут разыскивать, так ведь? Я хочу сказать, что сторож позвонит в полицию либо сразу, как услышит, что машина выезжает за ворота, либо как только заметит, что она угнана. Тут уж все зависит от его расторопности. И описание этой машины немедленно будет разослано повсюду. Вы же знаете, как обычно работает полиция, так ведь? А это будет означать, что номер ее будет сообщен каждой полицейской патрульной машине по всему городу. Ну, и к чему это приведет? Вот обо всем этом я и думал, когда задавал свой вопрос. Но номер мы, естественно, заменим». «Это так, но когда мы это сделаем? Ведь отсюда до нашего склада порядочное расстояние. А если этот сторож окажется расторопным, то номер машины будет передан по радио уже через 5 минут. А ведь это мне предстоит вести этот грузовик, сами понимаете». «А что вы предлагаете?» «По мне, так лучше всего заменить номер прямо здесь, даже не выезжая за ворота. Так будет вернее». «Ну и отлично». «Хорошо. И еще. Это должен быть не просто номер. Приглядитесь внимательнее к этим машинам. Видите, номера у них не совсем обычные. Это какие-то особенные, рекламные, что ли, номера. Нам придется разнюхать все до 30-го». «Мы обязательно займемся этим», — заверил его глухой. «И еще что меня волнует. Нам ведь придется работать на открытом месте, когда мы пригоним машину к складу. Понимаете, о чем я? Даже если номер не успеют сообщить всем, то ведь полицейские будут искать машину с надписью «Мороженое Пик-Пак». А тут мы будем в открытую сверлить в ней дырки. Что-то мне такая картина не улыбается. А что вы предлагаете? Нельзя ли заранее заготовить какую-нибудь временную надпись, которая закрыла бы старую? Боюсь, что такая надпись или плакат только привлекут излишнее внимание. Ну, не знаю. И все-таки не нравится мне эта затея. Уж слишком серьезное у нас дело, поэтому не стоит рисковать по мелочам. «А не лучше ли перегнать машину в Манжесту?» — спросил старик. «Там мы все и сделали бы, а?» «Вот это было бы действительно опасно. Полчаса добираться туда на пароме. Нет, это исключается». «А почему бы нам временно не снять гараж где-нибудь здесь поблизости?» — спросил Рейф. «Мы смогли бы заехать в него сразу, как только добудем этот грузовик». «Переделаем там все, что нужно, а потом спокойно поедем себе на наш склад. Когда внешний вид будет изменен, то на ней можно спокойно разъезжать где угодно». «Да, это, пожалуй, было бы лучше всего», — согласился глухой. «Завтра же я свяжусь с агентом по недвижимости. Здесь ведь уже почти сельская местность, и очень может быть, что нам удастся подобрать что-нибудь подходящее». Если же не получится, то нам придется рискнуть и работать на открытом месте. Если не удастся снять гараж поблизости, то я предпочел бы просто загнать машину в какую-нибудь темную улочку и побыстрее проделать там все, что нужно, но только не ставить ее у себя на заднем дворе. «Ладно, не будем спорить сейчас», — сказал глухой. «Мы ведь договорились, что я завтра же постараюсь подыскать гараж где-нибудь здесь». «Давайте пока на этом и остановимся». «Ладно», — согласился Чак. «Так значит, машину мы угоняем завтра, правильно?» — проговорил старик. Он немного помолчал. «Мне не хотелось бы задавать лишние вопросы, но дело в том, что я присоединился к вам позже всех и...» «Да нет, все нормально. Совершенно верно. Машину мы угоняем завтра». «А настоящую работу когда проворачиваем?» «На следующий же день, естественно, 30 апреля». Старик кивнул головой в знак согласия. «А кто будет за рулем?» «Рейф». «А с ним кто?» «Я», — сказал глухой. «А у вас уже есть форма?» «Форма заказана. Завтра же я получу ее». «А где будем находиться мы с Чаком?» — поинтересовался папаша. «Вы имеете в виду после того, как вы разнесете свои посылочки?» — спросил глухой и ухмыльнулся. «Да. Направитесь прямехенько в наш дом в Манжесте. Свою часть работы вы завершите примерно в час дня или что-нибудь около этого. По моим расчетам, вы поспеете к парому на 2:15. В крайнем случае сядете на тот, что отходит в 4:05. «А вы с Рейфом? Когда прибудете вы с грузовиком?» «Мы постараемся попасть на паром, отходящий в 5:45. Если не успеем, погрузимся на 6:05. «А следующий за ним в котором часу?» «В 7:15», — сказал Рейф. «О тех, что отходят после 6, можно не беспокоиться», — сказал глухой. «К работе мы приступим в 5 часов, а займет она у нас никак не больше 10 минут». Положим еще 10 минут на погрузку и еще 10 минут, чтобы добраться до парома. «Уже с добычей?» — сказал папаша. «Да, будем надеяться», — сказал глухой с улыбкой. «А когда мы уберемся с Манжесты?» «Как только все успокоится, но это мы обсудим уже сидя там, на месте. Расходиться будем оттуда поодиночке. Последний прихватит с собой машину. Грузовичок для мороженого спокойно останется в гараже». «У вас все заранее предусмотрено», — проговорил Чак с оттенком некоторой обиды в голосе. «Правильно», — спокойно подтвердил глухой. «Дело в том, что я стараюсь продумать каждую мелочь. Просто я считаю, что лучше уж побеспокоиться заранее, чем что-то упустить. И к тому же это значительно безопасней». «Ну, будем надеяться, что вы все успели продумать», — сказал Чак. «А я и продумал, можете не сомневаться». Он бросил взгляд на часы. «А сейчас нам лучше снова вернуться на склад», — сказал он. «Я хочу, чтобы мы немедленно принялись за работу. До четверга нам еще многое предстоит сделать». «Послушайте, мне не хотелось бы, чтобы вы решили, что я чересчур осторожничаю», — начал было старик извиняющимся тоном. «А что?» «Знаете, я хочу еще раз поглядеть на те карты, которые вы приготовили. Понимаете ли, мне хотелось бы совершенно точно знать, где устанавливать все эти подарочки». «Естественно», — сказал глухой и полез во внутренний карман. «Знаете, я думал, что они у меня с собою», — разочарованно проговорил он. «Видимо, я оставил их в квартире на Франклин-стрит, но по пути я зайду туда за ними». «А вы считаете, что это не опасно?» — спросил Чак, и лицо его помрачнело. «Я говорю, это не опасно заходить в эту квартиру». «Я думаю, что не опасно», — сказал глухой. «Более того, я туда уже наведывался не далее, как вчера, и даже принимал там одну свою знакомую». Он с вызовом поглядел на Чака. «Я присоединюсь к вам уже на складе. Можете приступать к работе, как только стемнеет. Папаша, а вы займете свой обычный пост, и не забывайте о том, что нам следует справиться со всем к четвергу».